предсмертный ужин. Хлебовников приступает к исполнению новых обязанностей. Назначенное, как всегда, на 10 утра плановое заседание редколлегии началось с большим опозданием. Причина была известна, и вся редакция гудела, как растревоженный улей, обсуждая страшные новости. Белоярова убита, Хлебовников на допросе. Раздраженный, с воспаленными покрасневшими глазами, Николай появился лишь к обеду и сразу же объявил секретарю, что заседание состоится через 15 минут. Когда все собрались в конференц-зале, он взял слово. «Коллеги, вы все знаете о той трагедии, которая случилась вчера вечером». Он запнулся. «Нам всем будет не хватать Аллы. Это был чудесный человек и прекрасный руководитель. Давайте почтим ее память». В зале воцарилась тишина. Примерно через минуту Хлебовников продолжил. «По решению председателя совета директоров, который позвонил мне около часа назад, я буду временно исполнять обязанности главного редактора. Затем совет директоров определится с кандидатурой нового главного редактора. Ну что ж, теперь давайте разбираться с делами». Зашелестели бумаги, загудели голоса. Но коллективная работа откровенно не клеилась. Люди были подавлены и явно спешили поскорее разбежаться по кабинетам. Вторая смерть в редакции за последнее время, да еще смена руководителя. Стресс серьезный. Минут через 20 вялого обмена мыслями и предложениями ИО главного редактора счел за благо отпустить поникших сотрудников. Вскоре в конференц-зале, кроме Хлебовникова, остались только Полусветов и Яковкин. Было очевидно, что эти двое на правах высшего руководства журнала рассчитывают получить эксклюзивную, не предназначенную для простых смертных, информацию. Поэтому уходить не торопятся. «Коля, тебя в чем-то подозревают?» – начал разговор Полусветов. «Чего от тебя хочет милиция?» «Хочет узнать, кто убийца». Невесело отозвался Хлебовников. «Не я ли часом?» «С ума они сошли!» — встрял в разговор Яковкин. «Хватают нормальных людей, бандитов им ловить неохота». «Нет», — грустно покачал головой Хлебовников. «История действительно для меня малоприятная. Кого волнует, что мы были в прекрасных отношениях, даже больше, дружили?» Разговор давался ему с трудом, но полный благородного негодования Яковкин не унимался. «Пусть свидетели ищут, следы всякие. Чего к тебе-то цепляться?» «Дело в том, что я, похоже, был последний, кто видел Аллу живой. И это со мной она в ресторан приехала». Повисла напряженная тишина. Ни Полусветов, ни Яковкин такого явно не ожидали. Хлебовников невесело усмехнулся. «Вот видите, вы и то задумались. Что же тогда ждать от следователя? Я для него и есть первый, и пока, как я понял, единственный подозреваемый. Только вот доказательств у него нет, а так...» Николай махнул рукой. «Да ничего такого мы не думаем», — опомнился Полусветов. «Но согласись, это довольно неожиданно». Он покосился на Яковкина, но тот промолчал. В голове у Полусветова мгновенно выстроился новый, весьма привлекательный для ответственного секретаря кадровый пасьянс. Смерть Белояровой, несмотря на всю трагичность ситуации, Яковкина, кажется, сильно не расстроила. В общем, неудивительно. Грядущие перестановки в журнале практически стопроцентно обеспечивали ему должность заместителя. Но устранение из игры Хлебовникова открывало для него такие перспективы, что от одной мысли могло дух захватить. «В общем, мы из редакции», — продолжил рассказ Хлебовников, — «поехали в один японский ресторанчик. Хотелось поговорить и расслабиться. Засиделись допоздна». «Стоп, подожди», — перебил Полусветов. «Ты что, видел, как ее убили?» «Нет, ты что? Но не оставь я ее там одну на этой стоянке, она бы осталась жива», — закончил Хлебовников бесцветным голосом. «То есть?» — поинтересовался Полусветов. «После ужина вышли на улицу. Был снегопад. Ничего не разглядеть. Мы машины свои и то едва нашли. Я думал, мы поедем вместе, друг за другом, но Алла все не трогалась с места. Я вылез из машины, подошел, смотрю, она по мобильнику разговаривает. Заметила меня и помахала рукой. «Езжай, мол, не жди». Я и поехал. Просто закончил он. А рано утром мне позвонили из милиции. Вот, собственно, и все. «А как они тебя нашли?» «Чего там искать? Мы же постоянные клиенты, члены клуба. Все адреса и телефоны в клубе известны». «И что теперь?» – осторожно поинтересовался Полусветов. «Теперь я под подозрением», – мрачно ответил Клебовников. «Следователь сказал, что они не будут спускать с меня глаз». «Дели все на 16», – с напускной веселостью сказал Яковкин. «Если бы у них что-то на тебя было, сразу же предъявили бы». «Я-то знаю, что ничего там и быть не может, но мне теперь это доказывать приходится». «Доказывает пусть следователь. У нас существует презумпция невиновности», — решительно заявил Полусветов. «У нас много чего существует». Клебовников явно пребывал в миноре. «Только от этого не легче». «Все, хватит мучить человека», — подвел черту Полусветов. «Ты, Коля, держись, а мы пошли работать». Он встал, за ним нехотя поднялся Яковкин. И оба удалились, оставив Клебовникова наедине со своими мыслями.